окликнула девушка. Обыкновенная девушка с белой сумочкой. Она этой сумочкой нетерпеливо размахивала. «Я уже давно готова, а ты?» Рудик повернулся к Бракентине и завопил. «Дед, кинь из каюты мои манатки, я отчаливаю!» На борту появился Мартыныч. Улыбнулся мальчику, а Рудику бросил сверток с одеждой. Рудик запрыгал, натягивая брюки. «Тут к тебе какой-то соложонок просится», — ворчливо обратился он к Мартынычу. «Гляди, чтобы он не свинтил чего на судне». «Вы, Рудольф Петрович, идите», — медленно сказал Мартыныч. «Чего?» «Идите, гуляйте, ничего, я тут побуду, мне все равно спешить некуда». «Ах, да», — Рудик чуть смутился, — «я и забыл, что сейчас моя вахта. Ну ладно, дед, я ненадолго, потом сочтемся, гудбай». «Кто он?» — спросил мальчик у Мартыныча, когда поднялся на палубу. «Рудольф? Ну как же? Капитан». «Мартыныч», — жалобно сказал мальчик, — «вы шутите, да?» «Почему?» «Я правду говорю. Начальство назначило». Мальчик вздохнул. А я с ним поспорил. Мартыныч ладонью накрыл его голову, повернул к себе, взъерошил волосы. «Мальчик, никогда ничего не бойся. Ну, поспорил. Разве это обязательно плохо?» «Я не боюсь. Просто обидно. Он не похож на капитана. Неужели он командовал Бракентиной в морях и океанах?» Старик засмеялся. «Он не командовал Бракентиной. Тот, кто командовал, сейчас на четырехмачтовой барке Лисянский. О, это настоящий моряк. Если даже ветер голосил в антах, как тысяча ведьм, он все равно не спускал бомбрамсель. Вот так. А этот? Рудик?» «У него дело простое. Сдать судно в ремонт, когда в доке место освободится. Видишь, как вышло? Он недавно закончил мореходку. Назначили его на большой танкер младшим помощником. А танкер этот сейчас в плавании. Ну вот ему и велели здесь командовать, пока нас в док не заберут». «Ух, ну ясно», — облегченно сказал мальчик. «Значит, он, капитан, просто так, пока, не по правде». «Ну, значит, по правде здесь надо паруса знать, а он фор-марсель от крюис-тапселя не отличит». «Ну уж, как это так?» — сказал мальчик, слегка гордясь своим знанием. «Можно кливер с фока с такселем спутать или верхний марсель с брамселем, но как можно спутать с чем-нибудь крюис-топсель?» «О, — удивился Мартыныч, — я вижу, что ты не просто так. Ты знаешь, нам будет про что говорить. Не надо стоять на палубе, мы пойдем в каюту и будем беседовать за кружкой крепкого, ну, не рома, конечно, а чая. Я думаю, это будет хорошо». «Конечно», — радостно согласился мальчик, — «только я сбегаю за Чипом, а то он обидится». Некоторые взрослые говорят, что полного счастья не бывает. Это чушь. Спросите мальчика, и он скажет, что был счастлив полностью в те дни. Утром он сажал в карман Чипа и спешил на Бракентину. Без нее он не мог. Они с Чипом изучили здесь каждый уголок. Чип прыгал по судну и прятался, а мальчик искал. Это была отличная игра. Чип любил скакать по сухой теплой палубе. Мальчику нравилось забираться во все закоулки. Только подниматься по вантам на высокие марсовые площадки Мартыныч не разрешал. Иногда мальчик вставал на спардеке, верхней палубе посреди Бракентины, и поднимал голову. Шелестел в канатах южный ветер, мачты уходили в синеву, и все вокруг было как музыка. Потом звал мальчика Мартыныч. Они сидели в боцманской каютке, пили коричневый чай с батоном и говорили о морской жизни, о плаваниях в Ла-Манше, когда туман дрожит от сотен корабельных сирен, о том, как отходить от пирса под гротом и с такселем в навальный ветер, о знойных штилях у экватора. Старик учил мальчика вязать морские узлы, и заплетать на концах пеньковых тросов тугие шарики-кнопы. «Мартыныч, а вы были капитаном?» — спросил мальчик. «Не был. Не пришлось научиться. Парусные баркасы водил вдоль побережья, но это не совсем капитанская наука. Был я, мальчик, парусным мастером, боцманом, корабельным плотником. А когда начинал плавать, был вторым помощником на шхуне «Сирена». «Помощником капитана?» — Мартыныч засмеялся. «Помощником кока, мальчик. Мыл кастрюли, чистил картошку. Это ведь тоже надо. Моряк не обязательно капитан. Моряк — это кто не может без моря. Ну, ты, я думаю, будешь капитаном». «А кто будет капитаном Баркентины, когда ее починят?» Мартыныч поставил кружку и вздохнул. «Да уж никто. Она свое отходила». «Как? Совсем?» «Совсем. С виду она хороша, а внутри все расшаталось». Это было так неожиданно и грустно. Даже Чип, который сидел у сахарницы, растерянно приоткрыл рот. «Но тогда зачем?» — растерянно сказал мальчик. «Зачем же ее хотят ремонтировать?» «А вот почему. Решили ее пристроить для другого дела. Поставят ее у набережной и откроют плавучий ресторан. Говорят, много народу будет ходить, потому что интересно». Мальчик вскочил, и сахарница опрокинулась, чуть не придавив Чипа. «Но это же... так же нельзя! Ведь она же корабль, а не ресторан!» Мартыныч покачал головой. «Я знаю. Я говорил, что это не будет хорошо. Корабли должны умирать, как корабли. Они это заслужили». «Вас не послушали». «Что же делать?» — сказал Мартыныч. Ночью был ветер, и мальчику приснилось, что Баркентина скрипит и жалуется. Она говорила двум сейнерам, которые пришвартовались по соседству. «Лучше бы я разбилась о камни в том году, когда шторм прижимал меня к норвежскому берегу, честное слово. Или сгорела бы вместе с танкером Осака Мару у Борнхольма. Он ведь был рядом, когда начался пожар. Это все-таки лучше, чем служить танцплощадкой и местом для выпивки. Страшно подумать, что на палубу станут капать соусом, и все, кто захочешь, будут хвататься за штурвал липкими от шашлыков руками. Если уж я ни на что не гожусь, разобрали бы по-честному на дрова». «Зачем же на дрова?» — прошептал мальчик. «Разве нельзя, чтобы ты стояла, как стоишь? Те, кто хочет, кто любит парусники, приходили бы к тебе и смотрели бы на мачты, на штурвал, на компас. Ребята играли бы в моряков, а Мартыныч рассказывал бы про дальние плавания». Но Баркентина не слышала. Она скрипела и тихо жаловалась. А сейнеры вежливо кивали короткими мачтами. Им не грозила такая судьба. Их ждала Атлантика. В просветах летучих и темных облаков разгоралась звезда. Она тоже слышала Баркентину, но, видимо, не знала, как помочь. Мальчик продолжал ходить на Баркентину. Теперь он не только любил ее, но и жалел, как больного друга. Она казалась живой, и однажды мальчик признался в этом Мартынычу. «Ну да», — согласился Мартыныч, — «так бывает. Для хорошего моряка корабль всегда живой». «Но ведь я еще не моряк». Мартыныч улыбнулся и промолчал. Мальчик спросил. «Говорят, парусников на свете все меньше и меньше остается. Говорят, их скоро совсем не будет. Правда?» Мартыныч умел объяснить коротко. «Неправда. Когда появились машины, глупые люди говорили, что на свете не останется лошадей. Разве это так? Паруса будут всегда, пока есть на свете три вещи». «Какие?» «Ты и сам знаешь. Очень просто. Во-первых, море. Во-вторых, ветер. А в-третьих...» Мартыныч затянулся сигаретой и серьезно сказал. «Люди, мальчик. Такие, как ты». Однажды они беседовали, сидя на палубе у Брашпиля. И тут появился Рудик. хмуро глянул на мальчика. «Слушай, дед, что он все время здесь отирается? Сам знаешь, посторонним на судне делать нечего».